Долина чередей. Сквозь слезы к звездам. Глава первая. Эйсон бесшумно проскользнул в дверной проем, и перегородка плавно вернулась на место. Он крался по коридору, как нашкодивший кот, и напряженно прислушивался к голосам родителей, доносившимся из гостиной. Нужно было незаметно просочиться в свою комнату и не нарваться на них в пути. Нет, не то чтобы он и вправду боялся их гнева. В конце концов, ему уже 16, и послезавтра они с Зефирой улетают в Астроакадемию и становятся двумя взрослыми и самодостаточными студентами. Просто не хотелось омрачать последние часы дома, выслушивая лекции отца о безответственном поведении, когда он почует от него запах Эля. И что еще хуже, ловить на себе грустный взгляд мамы. Она и так была против того, чтобы они с Зефирой учились не на земле. Все не хотела их отпускать, словно они два младенца в самом-то деле. Мама есть мама. Могла бы вообще держать их рядом с собой до старости. Самое обидное, что они с отцом именно в академии и познакомились в свое время. И при этом она так расстроилась, когда им с сестрой пришел положительный ответ. Непонятно. Эйсон не собирался сегодня так задерживаться с друзьями. Но кто же знал, что на эту прощальную вечеринку пожалует сама суперстар Милка Волкова и решит обратить на него свой благосклонный взор. Раньше-то она его типа в упор не замечала, а теперь, когда стало известно, что они с сестрой официально зачислены в Астроакадемию, он вдруг ей стал интересен. Конечно, он не был одноклеточным и понимал, что это просто издержки неожиданно свалившейся популярности. Ведь в Астроакадемию кого попало не брали. Одних знаний и интеллекта было недостаточно. Проводились еще и тщательные биометрические исследования и даже анализ ДНК на предмет наследственных заболеваний. И много всего. Так что если их с сестрой отобрали, это означало только одно. Они лучшие во всех отношениях. Вот откуда такой внезапный интерес со стороны противоположного пола. Вокруг Зефирки и так до этого парни увивались. Только успевай отгонять. А после новости так и вообще проходу не стало. Но он на правах брата разогнал всех. Ну, почти всех. Был один особо упорный. И явно не лучший вариант из возможных. Нечего такому рядом с его сестрой делать. Таким, как он, только секс от девчонок и нужен. А 16 – это слишком рано, чтобы начинать заниматься сексом. Для девушки. Особенно его сестры. А ему в самый раз. Вот поэтому Эйсон сейчас и крался в свою комнату под утро. Потому как секс оказался весьма захватывающим действом и совершенно отбивающим хоть какое-то чувство времени. Не то чтобы он не знал что-то о самом процессе до этого. Уж остаться в неведении, что, как и куда при таком обилии инфы в сети, мог только полный идиот. А Эйсон вроде идиотом не был. И недостатком здорового любопытства не страдал. Понятно, родители ставили сетевые фильтры и ограничения, но кем бы он был, если бы не научился в два счета их обходить. Поэтому сегодня, оставшись, наконец, один на один с Милкой в роскошном глайдере ее отца, он технически точно знал, что делать. Единственное, чего не ожидал, так это того, насколько острыми будут ощущения, ведь просмотр веселеньких роликов и тесная дружба с главной подругой девственников правой рукой и близко не могут подготовить к тому, как это чувствуется на самом деле. Эйсон очень надеялся, что не облажался в глазах гораздо более опытной партнерши. Само собой, он не был и близко влюблен в Милку и знал ее послужной список, но не хотелось, чтобы она, говоря где-то о нем, смеялась. Хотя какая нафиг разница? Встречаться с ней снова он не собирался. Конечно, он на прощание обещал ей звонить и писать, но оба понимали, что этому не бывать. Тем более, что Эйсон был уверен, что уже завтра Милка будет утешаться с каким-нибудь подающим большие надежды спортсменом или сынком до неприличия богатеньких родителей. Но ему ведь наплевать. Его ждет Астра-Академия, где наверняка полно будет красивых девчонок. Эйсон замер у стены перед открытой дверью, откуда в темный коридор падал прямоугольник света. И, прислушиваясь к разговору, решал, сможет ли он прошмыгнуть незаметно мимо. И чего это родителям не спится в такое время? Давно пора. «Ты уверен, что ничего не всплывет?» Голос мамы был встревоженным. «Дорогая, не волнуйся, я все уладил. Все будет нормально. Но ты же знаешь, что тесты будут проводить снова и довольно часто. Когда мы учились, это делали после каждого испытания, особенно связанного с воздействием радиации. Что, если все же всплывет, правда? Ты представляешь, что дети почувствуют? Тем более они сейчас в таком трудном возрасте». Судя по звукам, мама нервно ходила по комнате. А значит, проскочить пока не получится. Эйсон привалился плечом к стенной панели, идеально имитирующей натуральную древесину, которая сейчас на вес золота. «Ирис, пожалуйста, перестань волноваться. Ты и так уже почти не спишь с того времени, как пришел ответ. Я же говорю тебе, что все утряс. У меня по-прежнему все руководство Астры в приятелях. Никто ничего не скажет детям», — уговаривал отец. «Глупости. Ты же знаешь, что такое академия. Все равно найдется какой-нибудь придурок, который по незнанию или нарочно ляпнет что-то. Не считая самих учеников, которые так и норовят взломать систему и выудить от других секретную личную инфу. Мы с тобой учились там. Разве забыл, что творилось?» Не успокаивалась мама. «Детка!» Эйсон поморщился. Странно слышать, как отец называет маму «детка». «Не переживай на пустом месте. Со времени нашей учебы системы безопасности стали гораздо лучше». «Я тебя умоляю. Эти юные хакеры тоже стали гораздо круче. И нет такой системы, которую нельзя взломать. Я ведь говорила тебе давным-давно, что нужно было детям правду рассказать. Но ты же настаивал на своем. Неужели ты думаешь, что если бы они с детства знали, что ты им не родной, то они относились бы к тебе по-другому? Ты их вырастил. Ты единственный отец, которого они знают. Они бы не относились к тебе иначе, если бы знали правду». Эйсону показалось, что пол под ним покачнулся. Что только что он слышал? Он что, хапнул слишком много Эля? Желание добраться до собственной комнаты тут же пропало. «Ты не можешь знать этого, дорогая. Я по сей день считаю, что мы поступили правильно. Зачем забивать головы детям ненужными размышлениями?» — раздраженно ответил отец. «Зачем им вся эта бесполезная информация?» «Знать о своем родном отце – это не бесполезная информация», – повысила голос мама. «Прости, Ирис, я совсем не это хотел сказать. Просто зачем детям лишняя боль? Если его все равно уже нет, то зачем им знать?» — примирительно проговорил отец. «Просто я не вынесу, если из-за того, что Зефира и Эйсон случайно узнают правду, они отвернутся от меня, от нас». Мама всхлипнула. «Этого не случится, детка, поверь». Но мама, похоже, совсем расстроилась, и Эйсон услышал, как она заплакала тихо, но горько. Отец начал шептать что-то успокаивающее, и парень понял, что сейчас им точно не до него, и метнулся в свою комнату. Как только дверь отсекла его от коридора, Эйсон увидел сестру, сидящую в его сетевом блоке. Прозрачная пластиковая сфера, подвешенная к потолку, мягко светилась внутри, делая черты сестры призрачными. На ней был его визуальный обруч для полного погружения, и она быстро перемещала голографические изображения, едва шевеля пальцами в воздухе. «Вот засранка! Сколько раз ведь говорил, чтобы не шарилась в его закладках. Эйсон резко выдохнул, и Зефира порывисто обернулась. Он смотрел на нее мрачно и пытался переварить то, что только что услышал. Сестра истолковала его тяжелый взгляд по-своему. «Ой, да не пялься ты так! Не смотрела я твою порнушку!» Фыркнула она, снимая обруч с головы и выпрыгивая наружу. «Да смотри на здоровье! Тебе все равно ничего такого в ближайшие годы не светит!» Машинально огрызнулся Эйсон. «Да вот тебя забыла спросить, Соник. Сам-то вон, небось, ни книжки до такого времени читал!» Насмешливо вздернула подбородок сестра. «С чего это ты взяла?» Слегка смутился Эйсон. «У тебя футболка наизнанку, и ширинка до конца не застегнута. Придурок!» Расплылась Зефира в гадкой улыбочке. «Ну и что? Чем бы я ни занимался, мне уже можно. А тебе еще рано». «Если ты забыл, кусок идиота, мы двойняшки. Так что возраст у нас одинаковый. Гений!» Она всегда мгновенно выходила из себя, когда Эйсон пытался вести себя покровительственно. «Ну и что? Я парень, а ты девчонка. И тебе рано. И вообще, заткнись и послушай, что я тебе скажу. Только поклянись, что не разноешься и не побежишь к маме за объяснениями». «Как будто я так хоть раз когда-то делала», — презрительно фыркнула сестра. «Ну, раньше я тебе и не говорил того, что хочу сказать прямо сейчас. Я реально, если честно, и сам чувствую себя по голове ударенным, и даже не знаю, что и думать». И Эйсон рассказал сестре все, что только что услышал. Под конец он почувствовал, как предательски дрогнул голос. Глаза у Зефиры стали огромными и совсем несчастными. «Ты уверен, что ничего не перепутал?» — тихо спросила она. «Абсолютно». «Но тогда получается, что папа...» «Да, он не наш родной отец», — кивнул Эйсон. «Ну как же так, Соник?» Голос сестры выдавал готовые сорваться слезы. «Кто тогда наш отец?» «А я откуда знаю?» «Но нам же нужно знать!» Зефир посмотрела растерянно. «Предлагаешь пойти и спросить прямо?» — съязвил Эйсон. «Нет, конечно, придурок. Но как-то же можно это узнать?» «Когда думаешься, так сразу мне сообщи», — почти грубо буркнул парень. «А сейчас выметайся из своей комнаты. Я хочу в душ и спать». «Ой, да перестань ты!» И не подумала сдвинуться с места сестра. «Как будто ты и вправду сможешь уснуть, узнав такое». «Знаешь, я, в отличие от тебя, весьма насыщенно провел последние несколько часов. А после такого, видишь ли, хочется растянуться на постели и отрубиться. Об остальном я могу и завтра подумать», — соврал Эйсон. «Фу, ты мерзкий. Я не хочу ничего знать о твоих похождениях», — скривилась сестра. «А как будто я и вправду собирался тебя в них посвящать. Говорю, выметайся». В действительности Эйсону сейчас нужно было пространство, чтобы пережить шок без посторонних глаз, пусть даже и сестры. «Соник, а мама, она нам родная?» — вдруг спросила Зефира дрогнувшим голосом. «Ты что, совсем больная, Зефирка? Посмотри на нее и на себя в зеркало. Ну и дура же ты!» На самом деле, уж по поводу родства с мамой ни у кого вопросов возникнуть не могло. Ведь они оба унаследовали от нее ее смугловатую золотисто-оливковую кожу, которая как будто притягивала к маме до сих пор взгляды даже парней его возраста. И если у мамы и у Зефирки это выглядело просто потрясающе, заставляя мужчин все время задаваться вопросом, как будет ощущаться эта мерцающая гладкость под пальцами, то Эйсон чувствовал себя временами несчастным. Ему казалось, что этот оттенок кожи и ее безупречность делают его похожим на девчонку. Больше всего он мечтал, что покроет свое тело разными лазерными татуировками. А еще эти мамины глаза, что достались им с сестрой, их необычный разрез ни с кем не перепутаешь. Только у мамы они точно жидкий теплый темный шоколад. Эйсон частенько видел, как мужчины менялись в лице и начинали вести себя, прямо скажем, слегка по-другому, если ловили взгляд мамы и явно стараясь привлечь ее внимание. А у них с Зефирой глаза ярко-синие. Нет, сомнений в том, что мама им родная, у него не было. Сам такой. Сначала ошарашит на ночь глядя, а потом еще и обзывается. Возмутилась сестра. Так что, надо было тебе ничего не говорить? Скрыть, чтобы ты не ерзала теперь? Конечно, нет. Просто это все так неожиданно. Зефира поднялась и понуро поплелась к двери. Эйсон и сам сейчас чувствовал, словно внутри образовалась жгучая пустота. Знать, что тебе лгали всю жизнь, и кто? Самые близкие. Хотя, конечно, не то чтобы лгали, просто не говорили. Нужно быть справедливым. Нужно, но пока не получалось. Может, позже, когда уляжется эта буря в голове. А пока только злость росла тем больше, чем дольше он об этом думал. Без сомнения, у родителей были причины поступить именно так. И они с Зефирой не младенчики уже, чтобы закатить из-за подобного открытия скандал или в корне изменить свое отношение. Но все равно внутри у Эйсона сейчас бушевала, постепенно набирая обороты, настоящая буря. Кем был их биологический отец? И почему мама приняла решение не говорить им ничего? «Я знаю, как нам надо это выяснить!» — вскрикнула Зефира, и он аж подпрыгнул на месте. «Ты что, чокнутая? Ты не свалила еще?» — зашипел на сестру парень. «Нужно найти наши биометрические браслеты из роддома!» — не обращая внимания на его злость, заявила Зефира. «Я знаю, что мама их хранит. Видела где-то. На браслетах должна быть инфа о том, кто наш биологический отец. Его ДНК-отпечаток точно. Я знаю». Эйсон нахмурился. «Да, это может сработать. На этих браслетах была полная медицинская информация и ДНК родителей в обязательном порядке. А если у них будет его отпечаток, то можно попробовать взломать систему и узнать имя». «Ты у меня все же умница!» Грустно улыбнулся он сестре. «А то! Не то, что некоторые придурки, у которых кровь как от мозга отхлынула, так обратно и не вернулась пока!» «Ой, да много ты в этом понимаешь!» «Да больше, чем ты думаешь!» Хитро ухмыльнулась сестра, устремляясь к выходу. «Что?» Но сестра уже проскользнула за дверь, оставляя его гадать. Что же она все же имела в виду?